«Ну и тип этот Олег», – возмутился цыган, ковыряя складным ножом в банке с паштетом. «Не осуждай его», – сказал Гош. «Он выбрал свою тактику выживания. Совсем непростую. Это называется «лучше быть первым в деревне, чем последним в Риме». Знаете, меня давно интересовал этот феномен. Советник крестного отца, серый кардинал, идеолог фашистского движения. Они всегда на вторых ролях. И, как правило, никого своими руками не убивают. Но власть их огромна, и чаще всего, когда банда терпит поражение, такие люди успевают вовремя исчезнуть. Мне кажется, в этом и кроется ответ. Понимаете, мужики? Скрытый лидер имеет больше шансов остаться в живых, чем лидер формальный. А это не лишено смысла, поддержал его цыган. Мартин Борман. Да что там Борман? Помнишь Джонни Роттена? Секс Пистолс? Несмело усмехнулся Костя. Гош в раздумье покачал головой. «Сдается мне, регуляторы», – сказал он, – «что еще через месячишко мы с вами начнем цитировать античную классику». «Насчет классики не знаю», – усмехнулся Костя, – «но растем потихоньку». «Так вот», – продолжил цыган, – «правильно, Sex Pistols. Кто там помер молодым?» «Сид Вишес, лицо группы, а Роттен, который однажды сказал «будь мужчиной, убей кого-нибудь, убей себя», в итоге остался жив-здоров и счастливо женат. «Они записывались в одной студии с Квин», – вспомнил Гош. «И был случай...» «Квин писали джаз», – подал голос Большой. «77-й год». Все перестали жевать и завороженно уставились на него. «Со мной тоже что-то происходит», – объяснил Большой и густо покраснел. «Я помню, я читал». «Впору с ума сойти, хочу водки», – объявил Костя. «Потом обмоем», – заверил его Гош. «Когда Женя вернется». Так вот, как-то в перерыве Вишес сунулся к Винам и прямо с порога заорал. «Ну чё, Фред, привет, как дела? Несем балет в массы?» А тот ему отвечает. «Да уж, стараемся, дорогуша». «Но у Квин сгорел именно Меркури», заметил цыган, «а скрытого лидера там не было вообще». «Ну, вообще-то, скрытый лидер – это не должность, а тип психики. Знаешь, какова его истинная мотивация?» «Боязнь неуспеха». Именно так это называется. Не страх поражения, а боязнь неуспеха. Страх поражения рождает тех, кого американцы обзывали неудачниками. А скрытый лидер просто боится однажды проиграть. И частенько выбирает такую позицию, когда за него и побеждать, и терпеть поражение будут другие. Выгодная позиция. Так что, Олег, не судите его строго, мужики. «Может, он и скрытый лидер», – сообщил Костя, – «но все равно поддонок». «Рано или поздно тупые его вычислят и удавят», – высказался Большой. «Не протянет он долго». «Протянет», – не согласился Гош. «Он хороший актер. Хотел бы я только посмотреть, как он лезет на стенку, когда останется в одиночестве. Эй, регуляторы, хватит жевать. Пора напомнить о себе». «Интересно, мы никого там?» – задумался Большой. «Сообщений о жертвах не было», – успокоил его Гош. «А теперь уж точно не будет, все попрятались. Но мы сделали главное, то, на что я рассчитывал с самого начала. Мы не просто развалили несколько домов, мы взорвали их жизнь, раскачали основы системы. И давайте-ка еще немного ее пошатаем, уж больно она тупая». И все-таки снова выстрелить они не успели. Как раз дожевывали остатки перед тем, как разворачивать миномет городу задом. Исполнявший обязанности вперед смотрящего Большой вдруг опустил бинокль и сказал: «Едут». «По машинам», – невнятно распорядился Гоша с набитым ртом. Через несколько минут у невидимой черты за 100 метров от позиции остановился Чероки с белым флагом, торчащим из окна. И вышел из него уже не молодой человек, а мужчина в годах. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он грузин и лыс. А еще уверен, что все его должны слушаться. Не высунься Гош пораньше, главный принялся бы требовательно стучать по броне. В том, что это именно главный, тот самый, Гош не сомневался. «Здравствуйте, Андрей Николаевич», – скромненько поздоровался Гош. «Немедленно прекратить», – вместо приветствия возмущенно потребовал главный. «Что прекратить?» «Мальчишка», – заорал главный, – «хватит валять дурака, убирайтесь отсюда». Такого поворота событий Гош не ожидал. Он надеялся на серьезные переговоры с крупным начальником, а перед ним оказался просто до смерти перепуганный человек. «Мы взорвали их жизнь», – вспомнил собственную фразу Гош. Ишь, как старика несет. Что у него там, бунт намечается? А похоже. Для тупых он наверняка отец-заступник. Еще пара выстрелов, и бедолаги поймут, что это не так. Ай да регуляторы, потрясатели вселенной, чего творим? «Назад!» – орал в это время главный, размахивая кулаками и брыжа слюной. «Кто вам дал право? Я тебе приказываю!» Гош растерянно оглянулся на миномет. Похоже, в отличие от предыдущих визитеров, главного зловещий вид боевой машины совершенно не впечатлил. Он миномета будто не замечал. Вряд ли ему было известно, что у тюльпана минимальная дальность выстрела почти километр. Скорее всего, пожилого дядьку разобрала давняя психопатия. Гош задумался над смыслом этого слова, погрузился в воспоминания и окончательно перестал вслушиваться в крики главного. «Вы за это ответите!» – разорялся главный. «Вы!» «Психопатия!» – мягко перебил его Гош. «Это нарушение взаимодействий чувственных и волевых свойств при сохранении интеллекта. Вот». Главный поперхнулся и умолк. «Конституционно-генетически обусловленная дисгармония личности», – выпалил Гош зазубренное когда-то определение. «А? По-моему, я крут. Я велик и могуч». «Мальчишка!» – возопил главный, врезал кулаком по броне и даже не поморщился. «Вы заткнетесь когда-нибудь?» – спросил Гош. «Хотелось бы поговорить как нормальные люди». «Я сейчас тебя заткну!» – объявил главный. «Я сейчас тебе уши надеру, щенок!» Гош подумал, что раз нестандартные решения не дают эффекта, нужно брать инициативу в свои руки. А еще надоело слушать крик. Он вытащил из-за пояса ТТ, свесился из люка прямо главному под нос и пальнул у того над ухом. Результат превзошел все ожидания, причем с явным перебором. С одной стороны, главный заткнулся. С другой, он вовсе не стал покладистее, а напротив, схватил Гоша за воротник. Гош вырвался и поспешил нырнуть в транспортер. Главный, рыча, полез на броню. Гош задраил люк, и тут же на крышке принялись отплясывать каблуки. Потом дернулись рукоятки пулемета, да так сильно, будто разъяренный мужик решил завязать ствол узлом. Гош резко крутанул башню. Снаружи раздался такой вопль, что его не заглушила даже броня. Гош сунулся к перископам, но главный куда-то исчез. Только из Чероки выглядывали испуганные лица. Тогда Гош вызвал миномет. «Ты ему ноги подсек», – объяснил Костя. «Он сейчас у тебя под гусеницей валяется». Гош снова открыл люк и свесился вперед. Главный как раз вставал на ноги, и поэтому любопытство было немедленно вознаграждено крепким ударом кулака в лоб. От тяжелой контузии Гоша спас только шлемофон. Он возмущенно рявкнул и уткнул ствол пистолета главному в зубы. «Слушай меня!» – приказал Гош. Главный врезал ему снова, на этот раз в ухо. Гош поспешил спрятаться. Через триплекс было видно, как главный скачет перед транспортером и машет руками своим помощникам, вероятно, призывает их отдирать машинам гусеницы. «Костя!» – позвал Гош. «Я в смятении. Этот деятель неуправляем. Ты видел, как он меня?» «Первый человек в этом городе, который оказал нам достойное сопротивление», – рассмеялся Костя. «И каким образом?» «Хватит ржать. У меня уже голова кружится. Что делать, Костя? Не убивать же его?» «Я думаю», – сказал Костя, – «нужно просто вылезти наружу и как следует надавать гаду по морде. У него вооруженная охрана». «Ну, пока она не высовывается. Хотя ему и очень хочется. Видишь, как прыгает? Ого, уже к ним побежал». «Может, он уедет, а?» – пробормотал Гош с надеждой. «Как бы не так. Слушай, давай я на самом деле пойду ему накостыляю». «Уверен, что получится», – спросил Гош недоверчиво. «Не помнишь, кто тебя скрутил?» «Так это меня. Я драться вообще не умею». «А ты не дрался, ты стрелял. Продырявил любимое колесо Большого и Тойоту мою угробил. Век не прощу». «Это был не я». «Понимаю. Эй, погляди-ка». «Что еще такое?» Гош повернулся к триплексам, глянул на дорогу и облегченно вздохнул. Чероки уезжал. И главное, увозил главного. Можно было выбраться наверх и подумать, как вести себя дальше. «Ты что-нибудь понял?» Был первый вопрос, которым встретил Гоша цыган. «Я уже окончательно ничего не понимаю», – сознался Гош. «Но отступать некуда. Давайте разворачивать машину». «Давай», – согласился цыган. «А то еще подумают, что мы слова не держим. Эй, Патрик!» «Я не Патрик», – обиделся Костя. «Сам ты Патрик». «Хорошо, ты страшный и бесстрашный Арканзас Дэйв». «А кто его играл, кстати? Такая знакомая морда». Цыган оторопело присел на башню. «Костя», – сказал он, – «это все очень хорошо, даже замечательно. Главное, чтобы у тебя не съехала крыша. Нельзя такими безумными темпами вспоминать». «Тем более ты милиционер», – поддакнул Гош. «Тебе вообще не положено». «Уроды», – сказал Костя с достоинством. «Что вы знаете о милиционерах?» «Что они берут взятки и творят произвол». «Я и говорю, уроды», – вздохнул Костя. «Так ты на самом деле мент?» – удивился Большой. «А что, нельзя?» «Да нет, я так». «Я манкурт, зомби». «Господи!» – возопил Костя, вздевая к небу сжатые кулаки. «За что? Ну за каким дьяволом мне нужно помнить, что Детройт Ред Винкс вышли в финал Кубка Стэнли в 98 году? Нафига мне состав группы Иванушки Интернешнл? Зачем мне фамилия Кудрев, хотя это и моя фамилия?» «Костя Кудрев», – пробормотал цыган печально. «Регулятор графства Линкольн. Вот и все, мужики. Кончилась легенда, начались реальные имена. А так хотелось еще немножко поиграть. Самую малость». Гош скарабкался на миномет и положил цыгану руку на плечо. Тот посмотрел в ответ тоскливыми собачьими глазами. «Я хочу знать, кто моя жена», – потребовал Костя. В его голосе, прежде звонком и яростным, начали пробиваться тревожные плачущие нотки. «Где мои дети? И какая дрянь устроила нам это все, я тоже хочу знать. Мне нужно, понимаете?» «А нам что, не нужно?» – спросил осторожно Большой. «Костя, ты здесь не один такой». «Ты вспомнишь», – пообещал Костя. «Ты очень много вспомнишь. Так много, что не сможешь вынести. Столько, что впору пулю в лоб». «Сколько же у нас горя впереди, ребята», – прошептал цыган. «Кончаются игры в ковбоев. Наступает просто жизнь». «Костя, не форсируй события», – попросил Гош. «Может, ты еще не успел жениться». «Как же», – раздраженно фыркнул Костя. «Не дождетесь». Большой вдруг навострил уши. «Это у меня слуховая галлюцинация?» – спросил он. «Или кто-то скачет?» Все повернулись к лесной дороге, выходящей на перекресток под острым углом. Из леса действительно раздавался цокот копыт. «Галопом шпарит», – определил вернувшийся к действительности немного успокоившийся Костя. «Лезем внутрь, мало ли кто там». «Черт возьми!» – Гош хлопнул себя рукой по лбу. «Конечно же! Молодые стрелки! Костя, твоего Арканзас Дэйва играл Кристиан Слейтер! А Билли Кида – Эмилио Эстевес, а Дока Скурлока?» «Ой, правда, на самом деле полезли внутрь». «Вот именно», – согласился Костя, исчезая в башне. «Но все равно спасибо за информацию». «А музыку ко второй части писал Бон Джови», – крикнул Гош, убегая к транспортеру. «Я ж говорю, крыша едет», – печально сообщил цыган, опуская ноги в люк. «Эх, Гриша, золотай мне крышу». «Черт бы вас побрал, русские, у меня ведь должна быть своя национальная культура, богатая и древняя, Кирилл, Мефодий и все такое». А я только и помню, что переход Суворова через Альпы, да болгарский слон – младший брат русского слона. «Какой ты болгарин!» – пробурчал Костя снизу. «Ты по национальности москвич». «Я по национальности регулятор!» – ответил цыган. «А ты – ренегат. Променял светлую мечту о Диком Западе на дурацкие воспоминания о Ред Винкс. Кстати, они взяли кубок тогда?»